бедный человек. На первомайском празднике аэропланы летали. А если человек на аэроплан зазевался, если голову кверху задрал и рот разинул, то примета такая есть к такому человеку — сущие пустяки в карман влезть. Ну а влез в карман — бери, что твоей душе угодно. А душе, скажем, все угодно. Каждый предмет угоден и нравится. Васькиной душе, например, и часишки нравятся, и портсигары очень симпатичны, и колечки тоже неплохо, если они, конечно, не кастрюльного золота. На аэропланы же Васька Гусев смотреть не любит, нелюбопытное занятие. Ну, летит и летит, на то и сделано, чтоб летало. Васька Гусев потискался в толпе, вынул у пузатого гражданина портсигар серебряный, срезал у зазевавшегося сенновского, небось, купчика струканцы с цепочкой, залез в какую-то бабью сумочку, выбрал оттуда маленький этакий портсигарчик с пудрой и платок довольно вонючий и переложил все это добришко в свой карман. После, весело посвистывая, Васька Гусев нырнул в сторонку, прошел два квартала для безопасности и, снова потискавшись в народе, пробрался вперед, встал у тумбы и с интересом стал следить за демонстрацией. Народ шел по улице с пением и музыкой, трубачи трубили, народ пел, красные флаги качались в воздухе, а по бокам, на панелях, плечом к плечу, люди теснились и охали. Васька не охал. Васька стоял на панели и курил папироску. Позади Васьки кто-то сказал вслух: «А все-таки, братцы, огромаднейший это праздник, первое, то есть мая». «А, конечно», — подтвердил кто-то, — «Пасха и та будет помельче». Васька Гусев тоже хотел присовокупить свое авторитетное мнение насчет праздника. «Дескать, майский праздник, разве можно с чем сравнить, чудаки?» Но сказать это вслух Васька постеснялся. «Праздник, конечно, большой, — подумал Васька, — а мое дело, между прочим, маленькое. Спер и за щеку, спер и до свидания, а праздник, безусловно, громадный. В такой праздник даже довольно совестно в карманы влезать». Васька побренчал серебром в кармане и успокоительно сплюнул. «У буржуев, между прочим, спер-то, — подумал Васька. — У бедноты нипочем бы не спер. Очень уж огромадный праздник. Нельзя». Васька снова побренчал рукой по карману и вдруг вспомнил, что, кроме всего прочего, еще спер он у девицы серебряный портсигарчик с пудрой. «Жалко, — подумал Васька, — зазря девчонку обидел. Пойти поискать ее, что ли? Уж очень огромадный праздник». Да где найти? Подсунуть, что ли, кому-нибудь? Товарчик, конечно, маловажный, неинтересный товар. На что он мне сдался? Васька пробрался через толпу и нырнул в сторонку. «Суну кому-нибудь этот самый дамский портсигарчик, — решил Васька, — и богу. Суну бедному человеку. Очень огромадный праздник. Пущай бедный человек придет домой, на квартиру, вывернет карманы, а там портсигарчик. Серебро все-таки продать можно, а человек, пущай, будет прибедный-бедный, найдет портсигарчик, обрадуется до чего, заплачет, вот скажет, какое чудо-юдо со мной приключилось». Васька помечтал немного и стал глазами искать бедного человека. Много было бедных, но у одного сапоги были навешенькие, у другого штаны приличные в клеточку, у третьего цепочка из кармана болтается. Таким-то Васька не сунет. Сунет Васька ужасно бедному и безработному человеку. Васька прошелся по тротуару и вдруг увидел человека, плохо одетого, в рыжих штанах и в рваной гимнастерке. Человек стоял неподвижно и, слегка раскрыв рот, смотрел на аэроплан. «Безработный, — подумал Васька, — ему и суну. Ей-богу, очень уж огромадный праздник». Васька Гусев подошел к бедняку поближе, нащупал карман в рыжих штанах и сунул туда портсигар. Портсигар провалился в карман и вдруг с грохотом упал на панель. В рыжих штанах карманов не было. Человек в рыжих штанах охнул и схватил Ваську за руку. «Воруют!» — закричал он, сжимая Васькины руки. Тотчас окружили Ваську и стиснули кольцом. От удивления Васька даже не сопротивлялся. «Ну и ну!» — сказал Васька. «Карманов-то, братцы, у его нету!» Ваську тискали, мяли, и даже кто-то ударил по скуле. «За что же, братцы?» — сказал Васька, сплевывая. «Я ж, братцы, сам ему сунул дамский этот портсигарчик». «Да ну!» — удивились в толпе. «Зачем ж ты сунул-то?» Человек в рыжих штанах оторопело смотрел на Ваську. «Да ну!» — сказал он тоже. «Ты, парень, небось, думал, что карманы у меня есть, да? Нет у меня, парень, карманов-то». «Жалею, что нету. Жалко. Лучше б ты, парень, вот сюда сунул». Человек без кармана хлопнул по своей гимнастерке и с огорчением добавил. «Жалко. В этот карманчик надо бы тебе сунуть. На гимнастерке который? Ты гляди, парень, в этот надо было сунуть. Эй, дядя!» Человек без кармана сконфуженно улыбнулся, махнул рукой и с грустью, покачивая головой, отошел в сторонку. Ваську повели в милицию, но по дороге отпустили.